«Слушай, а великаны не служат асам?» – спросил я. «Нет, они же и изжили нас из своей империи. Мы одни не склонили голову. Клянусь, если ты найдешь способ их одолеть, я встану на твою сторону. Всерьез, а не на время. Рад слышать это. Время покажет». На лопату для великана ушло очень много сил. Я колдовал над ней целых 2 дня. Зато теперь гигант работал один вместо сотни ванов. За раз он переворачивает столько земли, что любой экскаватор обзавидуется. Будущая деревоземляная крепость быстро превращалась из мечты в реальность. Как же хорошо. Великан честно отработал 4 дня. За это время рвы и высокие и толстые земляные валы были готовы. Мы даже сделали крепость больше, чем рассчитывали. Там внутри точно поместится 100 жителей. Нужно только построить жилье. Ваны из принесенных великаном бревен уже строили башни. На фоне работы великана этот процесс шел медленно, но он шел. Все-таки в деревянной башне с бойницами ничего особо сложного нет. Главное, чтобы не сгорело. Заодно благодаря труду великана мы запаслись большим количеством бревен. Из них уже строились новые дома в деревне и недалеко от крепости. На это я отрядил несколько сотен ванов. В итоге каждый день несколько семей заселялись в новый дом. В наших поселениях стали появляться и ремесленники. Приходили с севера. Кожевенники, портные, сапожники, каменщики, бондари. Правда, не настоящие мастера, а те, кто не прижился на севере. Неучи, дураки и беглые подмастерья, не все, но зачастую именно такого качества. А еще приходили те, кто не взлюбил власть асов по разным причинам. Там уже уровень мастерства был куда выше. Все они теперь тянулись ко мне во владение. Самыми ценными, конечно, были каменщики и строители. Всего пара пожилых ванов-строителей, но и то лучше, чем ничего. Они меня быстро обломали, а я уже успел навоображать. Строить они привыкли из гранита и известняка, а его только в каменоломне добудешь, в приличных количествах. А это труд десятков работников, плюс логистика. Да и для нормальной каменной башни нужен не просто битый камень, а желательно ровные блоки. И известковый раствор, который туда заливают и ждут его затвердевания. А для раствора нужна гашеная известь, которую тоже только предстоит добыть и запасти. А еще нужна куча инструментов, в том числе железных, механические краны и много рабочей силы. В общем, плакало мое каменное строительство. По крайней мере пока. Будь она проклята, эта беспощадная древность. Здесь только сараи строить или бордели, и то деревянные. Зато ученые ваны умеют считать, писать и строить. Невероятная ученость по меркам этого места. Предложили другие дельные проекты. В первую очередь канал от местной речушки к полям. Это сильно упростит полив и еще больше увеличит урожай. Правда, этот проект потребует побольше труда, чем строительство крепости. По крайней мере, по количеству земляных работ. А если вести такой же канал к полям малой деревни, то копать придется еще больше. Ох, не зря я прикормил великана, будет ему много работы. Вот бы он еще предпочитал в пищу ослов, а не дойных коровушек. Ослов не жалко, их у нас достаточно. А за коров семьи ванов дерутся. С новыми ванами к нам пришли и полурослики. Самые настоящие, очень низкого роста, и что было неожиданно, собили им волос на всем теле, не только на голове. Не то чтобы они были сильно заросшими и похожими на обезьян, совсем нет, но и на людей они походили не сильно, в общем, народец что-то с чем-то, и у всех умный вид, потому что не дураки. Их было 40, и все они попросились жить у нас. Почти все из них это травники, целители, пекари, портные, в общем, кто угодно, только не землепашцы. Да и последних у нас уже в избытке. Вместе с собой они принесли здешние деньги. Серебряные монеты весом примерно в 7 граммов. Основная торговая валюта, но уж никак не валюта для повседневной мелкой торговли, для этого она слишком дорогая. Серебро здесь стоит очень много, и добывают его мало. Для мелких покупок здесь используют железные монеты или медики. И все равно эти деньги дороговаты для простолюдинов. Да их имеется серьезный дефицит. Потому в этих краях популярен обмен, обыкновенный бартер одно на другое, и во всем этом карлики знали толк, и все-таки даже в этом обществе существовало ростовщичество, причем безумное и неконтролируемое. Процент по займам назначался какой угодно, а методы взимания долгов бывали разными. Должников порой находили в воде, сильно разбухшими и посиневшими. От мира к миру эта практика не меняется. К счастью, среди полуросликов ростовщиков не затесалось. Иначе их растерзали бы ваны, уж бить коротышек им в радость. Зато от вида обезьян раньше убегали в лес и там дрожали. Великие вояки, Также на днях пришлось пристроить пару сотен рогатых в шахты на добычу железа. Этот ресурс необходим остро, времени ждать нет. Рогатые, конечно, не хотели, в их разуме шахта прочно ассоциируется с рабством. Но я надавил авторитетом и даже немножко угрозами. Пообещал больше не кормить и уйти жить в лес помогло. Моего возможного ухода они испугались страшно. На мне же здесь все держится. Вся эта хрупкая цивилизация. Тоненький ручеек собственного железа потек в поселение. Тоненький, совсем тоненький, ведь опыта добычи было мало, а рабы, работавшие там, давно разбежались. Кирку в руки взяли те, кто больше привычен был к сахе или плугу. Оттого и такие результаты. И все же даже это было хорошо. Мало железа это куда лучше, чем ничего. Однако тех, кто работает в шахтах, нужно кормить. Значит, нужно больше еды. Мы и так распахали много новой земли, а нужно еще больше. Здесь только вырубать лес и выкорчевывать пни оставалось. А еще и каналы копать нужно, чтобы был нормальный полив. Очень много труда и времени. Хорошо, что есть великан. Лесом я занялся сам. Истратил кучу сил, чтобы его свалить. Спасибо маги. Пни, оставшиеся от деревьев, выкорчевали ваны. Им грубой силы не занимать. Землю распахали. Однако моих сил и меня самого физически не хватало, чтобы улучшать все посевы деревни. Да еще и яблоки людям давать. Пришлось часть земель оставлять почти без своего внимания, а это сказывалось на их урожайности. Великан вернулся, как и было оговорено, через 8 дней. Он ведь обещал работать 4 дня из дюжины. Нажрался тыквы и кукурузы. Уговаривал меня скормить ему еще одну корову, в качестве предоплаты за следующий месяц. Недобро поглядывал на пятерку коров, что мирно паслись на большом лугу с зеленой сочной травой. Облизывался и фантазировал, как их сожрет. Вот козел, я с ним чуть не поругался. Отправил его копать каналы для полива. Свою работу он делал честно и не отлынивал. А рядом крутились ученые ваны и крохотные полурослики. Спорили, как лучше сделать канал и куда лучше повернуть. Спорили до хрипоты. В итоге великан насадил их, предложив свой план устройства, и он оказался куда более разумным, чем их. Правда, один полурослик вздумал спорить. Это даже выглядело смешно. Волосатое существо ненамного выше лягуха спорило с созданием, жрущим коров в 4 укуса. В итоге мелкий сам осознал, что оспорить с гигантом неразумно, заткнулся и ушел. Ушел, чтобы плести корзины и лукошки. Ведь многие полурослики этим и занялись, привлекая к работе и своих лягухов. Ремесло это вообще про них. Но какое здесь ремесло, если ваны нищие, ничего купить не смогут. Многие за всю жизнь серебряных денег не видели. Да и материалов с инструментами почти нет. Вот из чего умелому портному шить одежду, если вокруг только самые грубые ткани, и то в дефиците. Зато неплохо пошло бандерство и производство мебели. Уж на такие дела мы смогли выделить инструменты. А древесины вокруг сколько хочешь. Эти леса можно 100 лет вырубать и не вырубить. Пока великан копал каналы для полива, я помогал расчищать лес вокруг новой крепости. Там решили устроить новые поля. Нужно было больше земли, чтобы что-то там выращивать, чтобы кормить все прибывающих жителей. Ведь желающих жить в крепости за высокими стенами было даже больше, чем в большой деревне. Значит, и земли там вокруг понадобится немало. Ох, сколько работы. И все ручками, ручной труд или магия, никакой техники, будь она проклята, эта древность. Тем временем на севере, в столице провинции, вести о разгроме войска муках разлетелись как пожар. Их обсуждали везде. На базарах, на площадях, в домах для собраний, в курительных комнатах. Их обсуждали все виды и все сословия. И не было среди жителей никого, кто не знал бы про Максима Чародея и его победы. Десятки, если не сотни жителей ушли на юг. Мукаки, конечно, пытались им помешать, но все бесполезно. Обезьяны всегда были хороши в насилии и плохи во всем остальном. В большинстве своем, ведь и среди них встречались грамотные и разумные. Поэтому все, кто хотел сбежать, сбежали. Тяжело жить под гнетом налогов и поборов, незащищенными перед беспределом обезьян и хозяев асов, в бедности и нужде, ощущая себя низшим сортом живых существ. Именно такой была жизнь почти всех видов в этой империи. Неудивительно, что, получив хотя бы малейшую альтернативу, немало народу сразу ухватилось за нее. Наместник, конечно, с радостью бы отправил туда еще одну армию, да где ее взять? Все оставшиеся обезьяны нужны были для контроля за населением и удержания его в подчинении. Ведь нужно и город держать в повиновении, и деревни, и дороги, и речные пристани. чтобы нигде не воровали и вовремя платили подати. Это все требовало участия сотен обезьян. Теперь наместник не мог отправить на юг даже 200 мукок, так что ему пришлось принять непростое решение, опасное для его положения и самой жизни, но необходимое и вынужденное. Он решил доложить обо всем наверх, самому королю, и будь что будет. Тем временем где-то в лесах, недалеко от владений Максима, обезьяна шла по лесу, в полном одиночестве. В руках у нее было копье, за спиной мешок с весьма скромными пожитками. Все товарищи обезьяны давно погибли. Кого убили в битве войска проклятого чародея, кого изловили в лесу простые ваны или аракоры, охотившиеся на мукок. Так что теперь мохнатое существо жило свою жизнь в одиночестве. Живот урчал, ведь обезьяна уже 3 дня ничего не ела, кроме ягод, конечно же. Они здесь иногда встречались, где обезьяна могла взять еду. Их народ уже давно не занимался ни земледелием, ни охотой. Жили готовыми подачками хозяев асов или награбленным. Так что ничего кроме ягод обезьяне не светило. И ничего другого кроме грабежа или собирательства она себе не представляла. Совсем. Правда, для грабежа селенок было маловато. В последний раз она пыталась ограбить 3 ванов-рыбаков из какой-то совсем глухой деревеньки. Те как раз шли с рыбалки с полными сетями рыбы. В былые времена они бы сами все отдали и сбежали бы в ужасе. Теперь они совсем не боялись мукок, отходили мохнатую тварь палками. Убили бы, если бы обезьяна не пырнула одного в ногу и не сбежала. Отчаянные времена настали для обезьяньего народа. Даже послушные и трусливые рогатые перестали их слушаться и бояться. Тощий и забитый народец почувствовал свою силу и стал давать отпор, а заодно мстить за все столетия унижения и разбоя. Но хуже всех были вовсе не озлобленные ваны и не вороватые эракоры, обнаглевшие и крадущие все подряд, и даже не подлые полурослики, так и ждущие момента, чтоб пырнуть честного обезьяна в спину. Нет, не они. Хуже всех были отряды альвов, рыскающие по лесам и устраивающие засады на дорогах. Вот кто действительно вызывал у мукок настоящий ужас. Каждый обезьян уже слышал или видел, что они делают с их племенем. Убивают со всей жестокостью и оставляют растерзанные трупы на перекрестках дорог, чтобы каждый видел. И эта обезьяна тоже видела, и потому боялась. Каждую секунду ей казалось, что за спиной кто-то есть, что за ней наблюдают. Это стало напоминать манию преследования. Иногда, услышав хруст веток за спиной, обезьяна бежала без оглядки, пока были силы. Иногда пряталась где-нибудь в корнях большого дерева. Иногда заходила в воду по горло и скрывалась среди камышей. И никогда никого не замечала, но была уверена, что за ней следят. И в этот раз, услышав за спиной хруст веток и шелест травы, обезьяна в ужасе побежала. Инстинкт «бей или беги» сработал в полный рост. Она неслась через лес без оглядки, иногда спотыкаясь, но каждый раз вставая и продолжая бег. Наконец силы обезьяны закончились, она села на корни дерева, чтобы перевести дух. Вдох-выдох, вдох-выдох, пыталась она успокоить дыхание, но дыхание не успокаивалось, а конечности как будто налились свинцом. Силы стали покидать обезьяну, пульс учащался, а тело слабело. Копье и мешок с пожитками уже лежали на земле, глаза обезьяны стали закрываться, в конце концов она просто упала в грязь, без силы и сознания. Она понятия не имела, что в ее спине торчал крохотный дротик, а тем временем к ней приближались 3 фигуры в маскировочных одеждах. Несложно было догадаться, кто это и что им нужно. Теперь она попадет к альвам живьем, и судьба ее незавидна. Глава 15. Весть о произошедшем дошла до столицы очень быстро. Король Лясов и его ближайший круг закрылись в зале для совещания и просидели там аж 12 часов. Что они обсуждали, осталось неизвестным для подданных, но как только они вышли оттуда, был отдан приказ отправлять войска на юг. Уже на следующее утро из столицы выступили 2000 боевых носорогов. Это были антропоморфные существа, на носорога похожие, такие же массивные и неуклюжие, а еще с плохим зрением, но это традиционно не их проблемы. Вести с ними на юг вылетели 500 наракоров-наемников, батальон боевых магов, 5000 мукок, 500 воинов-асов верхом и 2 раба-великана в магических ошейниках. Настоящий раритет. При них несколько тысяч рабов для различных работ, 100 повозок, советники и чиновники, ремесленники, строители и прочее и прочее. В общем, обоз получился в 2 раза больше самого войска, сразу же растянулся в сосиску и стал сильно замедлять армию. Но сделать лучше местные не умели, просто не понимали, что так можно. Чем богаты, как говорится, отправить на юг больше войск и при этом не поколебать устойчивость империи было бы очень трудно. Они и так отправили куда больше, чем могли себе позволить. Несколько десятков лягухов сбежали из деревни, отправились на болото. Ваны побежали их искать. Беглых рабов принято сечь и казнить через одного. Однако беглецов уже и след простыл. Злые ваны вернулись назад. Оставшихся лягухов теперь стерегли, чтоб не сбежали. Потеря рабочих рук здесь — это беда. Стараниями великана и сотен ванов каналы для полива полей были готовы. Под этой иссушающей летней жарой, способной все погубить, это было очень кстати. Тренировки моей армии не прекращались даже в жару. Каждый взрослый мужчина должен был научиться внятно стрелять из лука и самострела, метать копье, ходить строем и заучить хотя бы пару ударов копьем. Одних и тех же, их постоянно отрабатывали. Многие противились. Конечно, каждый взрослый рогатый обязан был уметь сражаться. Навыки в духе «умею ударить тебя большой палкой» с их точки зрения были достаточными. Отрабатывать одни и те же движения и удары раз за разом они совершенно не желали. Да и учиться метко стрелять желанием не горели. Зачем попадать во что-то более чем с 30 шагов? Сказывалось отсутствие нормальных луков и традиций стрельбы из них. Ваны жили земледелием, а охоту и войну давно подзабросили. Максимум — это ловушки и охота с копьем у вождей. Все. Так что стрелять их народ просто разучился, если вообще когда-то умел. В этом плане подростки, женщины и старики стали стрелками куда лучше, чем взрослые мужчины, ведь им в ближнем бою было ни на что наедяться. Поэтому они и упражнялись в стрельбе с особым рвением, куда большим, чем у остальных сородичей. Мне даже пришла в голову дурная идея сделать огнестрел, хоть бы и самый простой. Но посмотрев на качество здешнего железа и уровень ремесла, я пришел к выводу, что им и нормальный арбалет не сделать, что уж говорить про хотя бы самую простую бум-палку. И это я еще не касался темы пороха, который здесь просто не существует. Ни о каком горящем порошке здесь даже не слышали. Зато арбалеты удавалось немного развивать. Каждый раз новые самострелы становились больше, тетива туже, плечи шире. Настолько, что теперь натянуть ее можно было только с упора, который был сделан из дерева. Сколько сил и времени уходило на такое оружие — это особый разговор, так что я велел делать и старые самострелы поменьше, и новые куда более крупные арбалеты параллельно, а заодно запасать боеприпасы для них, на всякий случай. Кто меня радовал, так это птицы. Аракоры так выполняли много важных функций, например, патрулирование дорог, передача сообщения и связь с внешним миром. Теперь еще и занялись рыбалкой, и не обычной, а дальней. Залетали подальше в сеть рек и озер, находили место, нетронутое местными, ставили там сети, что мы для них сделали, ловили кучу рыбы и перевозили ее по воздуху на себе, в корзинах и просто в сетях. Не самое простое дело, тяжело этим летунам носить тяжести, но рыбы привозили много, не бесплатно, разумеется. Рыбу они меняли на волшебные яблоки и кукурузу, но и это было хорошо для разнообразия стола. Яблоки теперь в основном шли на продажу и птицам, ведь без яблок они просто улетят. Вообще традиция рыбалки у этих птиц давняя, они, оказывается, еще и водоплавающие. Да, они умеют летать, спокойно ходят и бегают по земле, и еще и водоплавающие, и даже под воду могут нырять на несколько минут. Неудивительно, что на остальных они смотрят свысока. Им же все натурально завидуют. Раньше они рыбачили, ныряя в воду и хватая первую попавшуюся рыбу. Позже, с появлением лодок, сетей и удочек, перешли на преимущественно этот метод, хотя и старые еще практикуют. А бывает, что на пару с другими видами перегораживают какой-то участок водоема, вычерпывают из него воду и собирают рыбу практически со дна. Очень трудозатратное дело и довольно архаичное, видать, наследие далеких времен и великих предков. Рыбалка с сетями куда эффективнее. Полурослики такие же любители традиций, даже большие. Они все еще тяготеют к землянкам и всяческому подземному жилью, хотя уже давно могут селиться в нормальных домах. Тоже привычка в духе деды, так делали и нам велели. Хотя пока не готова землянка, без проблем живут в шалашах. Шалаши эти тоже необычные, состоят из кучи длинных палок, прикопанных в землю под углом в 45 градусов. Таким образом эти палки сходятся вместе, формируя не сплошную крышу, но вполне пригодные для употребления стены. Для прочности конструкцию подпирают камнями. Заселяться в нормальные дома большинство волосатых малявок не хочет. Деды не велели в таком жить. Все, большинство не значит все. Кое-кто уже приобщился к цивилизации и мечтает вообще о большом каменном доме. Ну что же, мечтать не вредно. Хотя парочка энтузиастов уже из ванов именно каменные дома себе и строит. Складывает стены из ничем не соединенных между собой камней. Пока ничего не развалилось, может даже и не развалится. Жаль, что крепостные стены из такого не построишь, от удара развалится же. Тем временем мне птичка напела, точнее Эракор рассказал, что из столицы королевства на юг вышла армия. Тысячи с пяти мукок, с ними маги, наемники, рабы-великаны в количестве аж двух штук и кавалерии асов. К тому же пока дойдут, могут обрасти еще контингентами. И ждать это войско следует ближе к середине осени. Только этого и не хватало. Ну ничего, может моя крепость их и задержит. Нужно строить ее побыстрее. Тем временем крепость за недели строительства обретала все более и более реальные черты. Земляные стены высотой в несколько метров уже не позволят прийти врагу так быстро. Из бревен уже складываются простенькие башни с прорезями для стрельбы. Этакими бойницами впереди и на флангах. Ведь башня нужна именно для флангового обстрела. Для того и выпирает немного вперед. Внутри тоже строятся дома. Желающих жить за стенами хоть отбавляй. Деревянные, разумеется, а какие еще? Других не построить. Чую, как придет враг, все это загорится и будет гореть хорошо. Так что я потребовал строить дома на приличном расстоянии друг от друга, чтобы пожар не перекидывался с одного на другой слишком быстро. Ключевые постройки потом будут каменными, как и цитадель. Как только сможем строить в камне. Перед крепостью также вырыли рвы, довольно глубокие, но сухие, аж две штуки. Земля пошла на валы, за крепостью все поля уже распаханы, да и дома уже строились. Заставил народ прекратить это, все равно враги придут и все сожгут. Дома около крепости строить не будем. Тем временем парочка ванов вытащила из леса двух пленных обезьян, еще живых, чего обычно не бывает, и сделали из них живые мишени для луков. Тут уж желающих потренироваться была масса. Нашпиговали их стрелами по полной. Стреляло чуть ли не сотня населения. В руках у некоторых я заметил большие луки. Такие в этих местах не водились, только мелочь всякая. И стрелы у них были побольше здешних. Явно беженцы с севера. Но главное, нам такие луки бы пригодились. Нам бы вообще любое оружие пригодилось. А я ведь и не знал, что здесь такое добро водится. Сходил к Эракорам. Договорился, что те слетают в столицу провинции и купят таких сколько смогут. Серебро им выделил. Не слишком много, чтобы не было желания свалить в закат, а то у птиц это принято. И отправил парочку птичек поискать беглых лягухов на болотах, а то бегства лягухов мне только не хватало. Пока ваны работают в поле и тренируются, лягухи делают домашнюю работу, да за огородами присматривают, и даже за детьми, что сильно упрощает всем жизнь. Эракоры обшаривали болото два дня. Болото это вообще место обитания лягухов. Они там буквально дома, могут залезть под корягу какую и сидеть там часами. Но их сгубила их хладнокровность. Им очень захотелось погреться на летнем солнышке. Вылезли из воды и стали греть свои зеленые пузики, радуясь свободе. Не тут-то было. С неба налетели эракоры, всех схватили и повязали. Кого ловили сетями, кому лапу из самострела прострелили. Пойманным вязали задние и передние лапы и били по роже для профилактики. Из нескольких десятков беглецов разом словили половину. Плюс еще потом десяток выловили из воды. В эракорах прямо проснулись инстинкты их предков цаплей. Ловить лягушек им оказывается очень даже в кайф. Лягухов вернули в деревню. В качестве наказания за побег половину собирались повесить, но я запретил. Всех просто высекли в качестве профилактики и отправили чистить конюшни. Потому что в деревне уже были свои конюшни, построенные по моему приказу. Лошадей держали там организованно, регулярно кормили, поили и чистили. А то ленивые ваны не хотели этим заниматься. Вот теперь будет кому, рабочие руки нашлись. Где-то далеко на севере, столичное войско топало на юг. С таким же успехом оно могло бы топать и север, и на запад, и просто в пекло. Потому что опыта походов не было никакого. По той простой причине, что не воевало оно уже много десятилетий, и даже восстание не подавляло, просто потому что восстаний не было уже лет 15. Налогооблагаемые народы были забиты до такой степени, что и не помышляли о бунтах и прочем тому подобном, поэтому армия расслабилась, а как известно, армия, что не воюет, разлагается и превращается в фикцию. Анекдот, бумажного тигра, насмешку, сравнений можно подобрать много, и все будут верными, даже самые нелестные. И сейчас армия доказывала это на практике. Ни одна даже самая толстая палка не отбила уму как привычку пить из лужи, и просто пить что угодно и где угодно, да гадить абы где тоже, даже прямо там, где они и остановились, что приводило к антисанитарии, новым болезням, замедлению продвижения армии. К тому же они еще и с дороги сбились, пошли туда, где рухнул мост. Глупая ошибка, а учитывая разведку с воздуха вдвойне глупая. Впрочем, аракоры-наемники не собирались ничего разведывать. Им и лежать пузом кверху было хорошо. Прилетали на очередную поляну, опережая войско на день, ложились на травку и загорали, пока мукаки и прочие не подтянутся. Такие и результаты. Впрочем, ошибку с выбором неправильного пути исправили, и даже нагнали график. А вот что делать, если под великаном рабом лопнул другой мост, тот, который был очень важен. Пришлось переходить реку вброд, но течение оказалось слишком сильным и две десятка мартышек утонули. Пришлось мост ремонтировать. С ручными великанами это не казалось трудной задачей, но это только на первый взгляд, ведь великаны-рабы были тупые и безинициативны. Отремонтировать мост даже под руководством умных асов они не смогли, мозгов не хватило понять, чего от них хотят. В итоге цирк с великанами продолжался два дня, пока мост наконец-то не починили. Кто мог, уже переправился, остальные прошли по мосту и стали догонять их. Великаны перешли реку вброд. А так можно было? Подумали многие. Да, так можно было, но великанов на мост все равно погнали. Дураков в этом мире припасено на 200 лет вперед, и все равно их производят с опережением графика. Теперь армия растянулась в сосиску. Части были разбросаны на сутки, а то уже и больше пути. Во многом из-за загруженности скудных дорог государства начался походный кошмар. Ведь одна единственная повозка со сломанным колесом, оказавшаяся на пути, останавливала нормальное движение тысяч воинов. Приходилось сбрасывать их с дороги, заодно прогоняя с путей всех гражданских, чтоб не мешались. Те как раз развозили урожаи и всякие товары на продажу, середина лета же, мукаки сразу же бросились грабить и воровать. Привычка, вторая натура. Тем более месячный запас продовольствия уже был съеден, а им идти еще долго. В итоге все встречные деревни выгребались, все ценное забирали с собой обезьяны. Это еще больше замедляло армию. Теперь сосиска растянулась уже на три дня пути. Асы решили навести порядок. Они долго игнорировали ситуацию, поскольку дела низших их не касались. Теперь стали решать проблему и действовали в своей типичной манере. Не разбираясь в ситуации толком, решали все быстро и радикально, да еще и высокомерно игнорировали все предложения окружающих. Часть мукок казнили, аж 30 особей повесили, остальным велели прекратить мародерство. Аргументы в духе «нам жрать нечего» не были даже услышаны, ведь великие сиятельные асы обычно не слушают возражений, и некоторое время войско снова стало единым целым, не растягивалось и даже стало нагонять график движения, если бы не болезни. Да, привычка пить из лужи и вообще откуда угодно никуда не делась, хоть у мукок и крепкие желудки, но все имеет свои пределы. Две сотни обезьян слегли, а тут еще и ливни. Обычно летом здесь не было таких дождей, а тут все дороги стали грязевыми болотами. Маги как могли отводили дожди, но значимого результата это не дало. Войску приходилось делать большие остановки в городах, где все ценное выметали подчистую. Иногда, правда, платили, но скорее в виде исключения. Асы опять ничего не делали. Тут и захворал первый великан животом, а еще старостью. Он уже много лет ходил седым. Великанам от мирян большой срок, они долгожители, но не вечные. Да и прогулки под дождем никому не идут на пользу. Асы решили оставить его здесь, пока не оклемается. Он не оклемался, умер. Теперь у них всего один великан. Молодой, верный и сильный, но глупый. Войско выступило дальше, и теперь им противодействовали с оружием в руках. Чем дальше на юг, тем сильнее был миф о Максиме-чародее, который всех накормит и освободит из рабства. Чушь собачья, но в это верили тысячи. Надежда она такая. Ваны восставали, били палками мукок и чиновников, сжигали деревянные мосты, рубили лес и бревнами перекрывали дороги. Одно-два бревна с дороги убрать легко, а если там на дорогах свален целый лес, и не поленились же. Великан надрывался, убирая все это, надрывались и обезьяны. Еще несколько дней были потеряны в тупом и тяжелом труде, а ведь ваны еще и нападать пытались. Искали такое место, чтобы лес был поближе к дороге, и обстреливали войска. Даже пара дюжин стрел кого-нибудь ранит или убьют, а заодно остановит колонну. Приходилось поднимать аракоров в воздух и обшаривать окрестности. Но аракоры-наемники воевали за серебро, а не за волшебные яблоки и идею. Потому совсем не старались, да и парочка из них погибла от стрел. Не очень весело, когда ты летаешь над лесом и в любой момент можешь получить стрелу. Так что аракоры решили не обострять конфликт и лишь создавали видимость поисков. Отряды ванов стали большой бедой. Чем дальше на юг, тем больше. Теперь они наносили удары неожиданно и умело. Хорошо прятали следы, метили в первую очередь в тягловых коней, никогда не трогали магов, знали, как это рискованно, словно кто-то очень умный руководил ими, словно кто-то их обучал. Догадки здесь у всех были одинаковые. Эта манера ведения войны была хорошо известна. Остроухие мало того, что партизанили сами, так и остальных научили. На беду асов. Глава 16. Что сегодня надо делать? Пробасил великан. Колодец копать будешь, я покажу где, ответил я. Ладно, но помни, что через дюжину дней я получу корову. Да помню я, никогда не появляйся в Индии, буркнул я зло. Где? Удивился он. Неважно, пошли со мной. Мы шли с ним к нужному месту, мимо поля, где тренировались ваны, в этот раз с длинными луками и пиками. Ну как пиками, полноценную пику они не потянут, строевая у них никакая, да и слишком длинная для здешних реалий бандура. Потому вооружал я их длинными копьями, и именно так это оружие и подавал. Пика должна быть в длину метров 5, хотя бывали и более короткие. Здешнее длинное копье где-то 3,5. Точно не знаю, ведь линеек здесь нет, а слово метр у местных вызывает ступор. Они считают, что это какое-то ругательство. Их единица измерения это локти, шаги, пальцы, рост и так далее. Вот с этими длинными копьями и тренировались ваны, использовали их вкупе с уменьшенными щитами. Я подумал и решил, что лучше держать тупорылых мартышек на расстоянии. Против фаланги с такими копьями более короткое оружие мукок ничего не покажет, а при должной строевой ванов подойти ближе они просто не смогут. Рядом с копейщиками стояли лучники, с длинными луками, купленными в городе где-то на севере. Аракоры слетали и прикупили. Стоили они недешево даже раньше, а сейчас, когда надвигается анархия, цены на оружие удвоились. Но все равно я велел их купить. Лучники учились давать залпы по врагу до сближения, а затем прятаться за копейщиками, ожидая новой возможности ударить. Конечно, такие сложные перестроения были для ванов непростой задачей, но я исходил из принципа, что даже обезьян можно научить ходить строем, даже мукок, и все это великана заинтересовало. Правда, он понял это по-своему. «Думаешь, они смогут меня убить?» – прорычал он. «Конечно», – ответил я совершенно спокойно, – «но этот сюрприз мы готовим мукокам. Ты тут при чем? Значит, не для меня ты устроил эту показуху? Это не показуха, а воинская тренировка. Воины отрабатывают движения в бою. Хаэм никогда такого не видел. На моей памяти воины вне боя пьют и играют в азартные игры. Это их изгубило», — сказал я совершенно уверенно. «Не могу спорить». Он снова хмыкнул и посмотрел на меня. «Делал какие-то выводы для себя. Откуда ты все это знаешь? Впервые встречаю такого ученого разумного. Играл в стратегии. Что это? Это как шахматы, только сложнее и вызывает привыкание хуже водки». «Что такое водка?» – удивился он. «Ее раньше получали из вина вроде бы, жидкость, которой хорошо лечить раны, не давая им загноиться. Но люди почему-то принимали ее внутрь, исцеляя скорее раны душевные. Надо же!» – задумался великан. «Он снова делал какие-то выводы для себя. А расскажи подробнее об этой самой водке. О, эта дрянь, которая губила целые страны. Слушай, я рассказал ему немало. И про водку, и про пьянки, и про гибель целых цивилизаций. Например, про то, как пал Рим. Не из-за водки, конечно, по другим причинам. Просто увлекся, не замечал, как время летит». Великан только слушал, открыв пасть и поражался. Он не перебивал, только кивал головой. Рассказывал я завуалированно, название менял, конкретных дат не называл. Они ведь не знают, откуда я. Пусть думают, что я из этого мира, просто издалека. Мир здесь изучен слабо, что там за морями никто не знает. Потому любые мои байки слушают с жадностью. В мире, где нет телевидения и интернета, история, рассказанная путником, бесценна. Просто чтобы послушать его, можно и расстараться. Баньку протопить и накормить и спать уложить. Только бы рассказал что-нибудь новенькое и интересное. Великан все слушал, а я ему все рассказывал. Мы уже давно забыли про дурацкие колодец и где вообще находимся. Я и не представлял, что рассказывать и выдумывать может быть так интересно. Теперь понимаю, почему далекие предки всегда все преувеличивали. Если армия так все равны, как на подбор, писаные красавцы, храбрецы и молодцы. Если пришли враги, значит их миллионы не меньше. Если наши с ними сражались, Так было наших 300 против их 3 миллионов и так далее. Диву даюсь, сказал великан, выслушав рассказ. Я тебе еще не то расскажу, если пощадишь корову в следующий раз. Ну уж нет, нахмурился гигант. Корову отдашь, это точно. Ну ладно, ладно, буренка эт проклятый. Надеюсь, ее душа переродится в Индии. Опять ты упоминаешь эту страну, чем она так славна? Тем, что там очень любит коров, и тем, что там не водятся великаны. Понимаешь? Более чем, кивнул он. Если решу путешествовать, буду держаться от этой земли подальше. Вот и молодец, я им про тебя все расскажу. Тебя встретят боевые корабли и армия. А еще они славны тем, что там не хватает колодцев. Так же, как и здесь. Давай, работяга, солнце еще высоко. Говоришь, как рабовладелец. У меня еще и плеть есть, кожаная и длинная, с небольшим грузиком на конце. Какие удары закачаешься? Великан пробурчал что-то неразборчивое про типичного правителя или что-то в этом духе. Копать он взялся. Я оставил его спорить и ругаться с седовласыми строителями. Уж они знали, как здесь колодцы строятся. Да и все остальное прочее тоже. И все равно спорили до хрипоты с великаном, который, несомненно, был старше их всех и, возможно, разбирался лучше, но у местных была давняя привычка спорить ради спора. Традиция, можно сказать, ведь ваны обожали ругаться на пустом месте, хоть бы и просто ради самого спора. Это не делало их врагами. Друзья могли собачиться по полной каждый день, но не переставали быть друзьями. Не поругаешься, день прошел зря, такая философия. Тем временем где-то на берегу моря, Умба Беззубый, бывший вождь Малых Мхов, а ныне простой воин, отправился в добровольное изгнание. По той просто причине, что великий чародей его так и не простил. Он честно старался заслужить его прощение и внимание. Геройски сражался в каждой битве, в надежде привлечь внимание Максима и получить от него прощение за свои дела. Тем более он искренне уважал этого безрогого из народа человеков, ведь он решил проблему голода в деревне. Но все было бесполезно, Максим, кажется, забыл о его существовании. Что уже говорить о прощении? Тем более общество наблюдало за этим вопросом, и Умба все больше превращался в настоящего всеобщего изгоя, такого, которому даже эракоры на голову не нагадят, посчитают это ниже своего достоинства. Конечно, в голову вождя забиралась крамольная мысль, а вдруг Максим просто не знает их обычаев, но он отринул ее, ведь такой мудрый чародей, которому служат птицы, великаны и ученые ваны, не может чего-то там не знать. Потому опечаленный Умба мог только прыгнуть со скалы или стать изгоем-одиночкой. Он выбрал второе, ведь последний раз, когда падал со скалы, даже ничего себе не сломал. И вот он шел вдоль берега моря, не боясь уже ничего, ни хищных тварей, ни подводных обитателей, ни нападения великана. Ему оставалось дожить свою жизнь в одиночестве, нужде и печали. Да следовало править деревней более мудро, и не бегать за каждой юбкой. Внезапно морская вода забурлила, и из нее показались они, существа с синей чешуей. Морские обитатели что не раз нападали на его народ в прошлом. Умба точно не был трусом, по крайней мере, не более всех остальных ванов. А сейчас он еще и был в отчаянии. Потому повертел в руках старый поломанный каменный топор, да решил отбиваться им, как дубиной. С собой у него был самострел, причем один из самых новых, достаточно внушительных размеров и приличной мощности. Его тетиву было ой как непросто натянуть. Тем временем существа выходили из воды, синяя чешуя блестела на солнце, от них пахло солью и тиной. Пальцы на ногах были соединены перепонками, глаза как у рыбы были неподвижны и не выражали эмоций, как есть рыболюди. Они медленно окружали Умбу, выставив в его сторону короткие железные мечи и довольно внушительные копья, с наконечниками из выпрямленных рыбацких крючков. Умба приготовился атаковать. Конечно, эти рыбины сразу пропорют его шкуру в 10 местах, но он точно успеет забрать с собой хотя бы одного. «Стой, Ван!» — сказал один из них. «Что вам? Дайте умереть с честью!» — буркнул он в ответ. «Мы пришли поговорить. Разговоры скучны», — ответил Умба и попытался размозжить голову чешуйчатому поменьше. Умбу тут же сбили с ног и забрали топор и самострел. Беззубый встал, но сдаваться не хотел. «Голыми руками тоже можно попробовать. Мы хотеть говорить с твой правитель», — сказал один из них, таким голосом, словно ему заложило нос. «Он не мой правитель, я изгой. Он изгнал тебя?» «Да, расскажи о нем», — потребовал еще один чешуйчатый. Умба недолго подумал, а затем решил как следует наврать, хоть какая-то месть выбросившему его за борт жизни Максиму. Тут Умба и стал рассказывать, и рассказывал долго, о том, как Максим над всеми издевается, морит голодом, бьет плетью, собрал себе гарем из самых симпатичных девок. Мы тебе не верим. Великан сказал совсем другое. Просто великан в доле. Он помогает Максиму всех держать в повиновении, а тот взамен скармливает ему по 5 коров за 3 дюжины дней. Тут рыболюди загрузились. Похоже, они начинали верить. Я не могу отвезти вас к нему. Я ведь изгнан. И не надо. Мы сами найдем дорогу. Сказали чешуйчатые и пошли по суше в сторону леса, оставив Беззубому его вещи. И тот продолжил свое печальное изгнание совершенно один. Чешуйчатые пришли в деревню утром. Их было 20 особей. Встали на краю деревни и стали ждать нашей реакции. А реакция ванов была однозначной. Похватали оружие и стали строиться в шагах в 200 от чешуйчатых. Уж больно сильна была у их народа память о нападениях и грабежах народа моря. Натерпелись они в прошлом, не хотели повторения. Один из чешуйчатых вышел вперед и что-то хотел сказать, но у его ног в землю воткнулись 3 стрелы. Пришлось ему кричать издалека, что он пришел поговорить с Максимом-чародеем. Мы встретились на нейтральной полосе, между 2 отрядами. Чешуйчатый не был вооружен, а у меня был разве что длинный нож за спиной в кожаном чехле. Чародей Максим, как приятно познакомиться, сказал он, и мне, соврал я, от этой рыбины воняло. Мы пришли просить заключить с вами союз. Надо же, против кого дружить будем? Против фасов, разумеется. А дальше он поведал мне историю о том, как полвека назад сиятельные асы отравили море какой-то гадостью, из-за чего популяция рыболюдей сократилась 3 раза, и был этой отравой какой-то паразит, что одинаково поражает и рыб, и чешуйчатый народ. С тех пор рыболюди перестали угрожать безопасности асов и тревожить берега, но сейчас они нашли лекарство от паразита и желают вернуться к старому, к грабежам прибрежных районов и нападениям на корабли. «А в реках вы находиться можете?» – спросил я. «В любой воде. Значит, вы можете пройти по дну реки и напасть на врага на любом берегу?» «Верно. Все так», – кивнул он. «Отличная новость. Всяких рек да болот здесь хоть отбавляй. Как бы эти ребята не оказались полезнее эракоров. Это ж настоящий подводный спецназ. Тем более оружие имеют и сами весьма воинственны. Тогда союз у нас получится. Но вы ведь хотите чего-то взамен?» «Да, мы очень любим кукурузу. Кукуруза у нас есть». Обсуждение вопроса продолжилось уже в моем доме. Рыболюди обязались не нападать на подвластные мне поселения и не чинить бед ванам, что поселится на морском берегу. Они также согласились менять рыбу и жемчуг на пищу, выращенную на земле. В обмен я буду поставлять им немало кукурузы бесплатно. Но это ерундовая цена в сравнении с полноценным освоением побережья. Рыбы в море много. С тех пор, как эпидемия паразитов сошла на нет, ваны тут же отправились на побережье. Я велел великану проводить их и помочь немного отстроиться. Тот напомнил мне про корову и пошел исполнять. Там на побережье они начали строить деревню. Инструменты им дали. При помощи сетей и небольших лодок стали рыбачить. Рыбы в море было сколько хочешь. Чешуйчатые им не мешали. Часть рыбы меняли на овощи из деревни. Единственные недостатки — это 2 дня пути пешком до берега и отсутствие дороги. Похоже, придется приказать великану расчистить дорогу от деревьев в следующий раз. И вот мы плавно подходим к тому, что нужна логистика, дороги и лодки для перевоза вещей. Иначе каждая деревня будет жить в изоляции и натуральным хозяйством. Сколько работы. Проклятая древность. Тем временем где-то на севере войско асов проходило через очередные круги ада. Пора бы им уже и привыкнуть, но к плохому привыкаешь медленно. Мукакам стало натурально нечего жрать. Все запасы еды они давно сожрали, ибо брюхо набивать любит, а наворовать еды теперь негде. Чем дальше они заходили на юг, тем чаще встречали пустые деревни, и тем чаще местные жители устраивали засады. Приходилось удлинять себе путь, петляя между городами. Да и города здесь были больше похожи на большие деревни, только со стенами. Много продовольствия в них не найдешь, а голодных ртов в войске 6000. Это, не считая лошадей, которым нужен овес. К приходу войска многие из этих городов пустели больше, чем наполовину. Ваны в страхе разбегались, ведь слухи о зверствах большого войска мукак гуляли самые пугающие. Нет, мукаки не ели детей и не убивали всех подряд, только тех, кто мешал им грабить. Но и этого хватило, чтобы народ постоянно прятался. Аракоры-наемники тем временем переговорили со своими южными собратьями. Сразу же сотня птиц дезертировала. Вольный народ, что с них взять? Взяли и улетели, потому что так захотелось. Свободен как птица, так говорят ваны. Птицы улетели куда-то на юг, искать волшебные яблоки, которыми подлый чародей подкупил всех, кого мог. Говорят, эти яблоки продлевали жизнь, возвращали молодость, лечили бесплодие и даже импотенцию. Народ в это охотно верил. Доехавшие до севера волшебные яблоки продавали за золото. Стоили они немало, но по словам покупателей были очень дивными на вкус. Волшебные свойства яблок пока не нашли подтверждений, но население в них охотно верило. Асы, входя в очередной город, сразу устраивали обыски и допросы. Если в городе были эти поганые яблоки, их сразу же сжигали. Раньше их выбрасывали в реку, на радость птиц, что вылавливали их и жрали прямо в воздухе. Уж слишком по нраву им пришелся этот вкус. Учтя ошибку, яблоки исключительно предавали огню, а пепел развеивали над помойками. Один из асов попробовал яблоко и заявил, что это редкостная дрянь для низших народов. Сам же втайне купил сразу 10 штук и сожрал их ночью один. Утром об этом стало широко известно, ведь в его палатке нашли семечки и огрызки. Все войско судачило. Теперь каждый хотел попробовать волшебное яблочко. Нескольким маракорам повезло добыть аж 2 штуки. Украли, разумеется, птица платит только если не может украсть. После того, как яблоки хорошенько распробовали, еще 50 ракоров дезертировало и полетело на юг. До войска также дошел слух, что в крае чародея хорошо растут не только яблоки. Там в избытке есть кукуруза, пшеница, перцы, горох, овес. Все растет на его землях чудесно. Пшеничные колосья чуть ли не до неба, а зерна размером с горошину. В общем, там нет голода, нет рабства и нет беспредела мохнатых разбойников. Потому целые толпы бросали свои жилища и уходили на юг. Войско тоже поспешило на юг. Теперь оно действительно торопилось, ведь шло наперегонки с голодом. Когда тысячи ванов бросают свои поля, не пашут и не сеют, в провинции сразу пахнет голодом, и войско пыталось его обогнать. Глава 17. Аракоры прилетели к нам с юга, те самые, которых король Лясов прислал нас убивать, целых 150. Все желали поступить ко мне на службу в обмен на яблоки. Ради этой цели летели, не жалея крыльев, целую неделю. Я, конечно, отнесся к ним с недоверием, но мои аракоры заверили, что им можно верить. Ну, насколько можно верить вороватой коварной птице? Пришлось отстроить им новый домик с особым дизайном, с большой открытой крышей, куда они будут приземляться и свободно взлетать. Это тоже было частью сделки. Наравне с волшебными яблоками, которые они ну очень хотят кушать регулярно. И чем больше, тем лучше. Толпа беженцев стала еще больше. Окрестные леса уже в основном были вырублены, чтобы построить жилища, а каждый клочок земли распахан, чтобы было что есть. Я сам трачу много времени, чтобы улучшать магию и урожай. Пока еды хватает и даже есть определенный запас. Но нужно ведь не только в ближайшие месяцы наесться. Нужно будет пережить зиму и весну, то есть протянуть до следующего урожая. Как это сделать с все прибывающими беженцами, это хороший вопрос. Следующими, кто пожелал присоединиться к нашему содружеству, стали груни. Они же разумные жабы с болот, в количестве 200 штук. Сами пришли к нам. Довольно редкий вид для этой земли. Обычно они сидят в своих захолустных болотах безвылазно. Из себя представляют полутораметровых разноцветных жаб, явно родственных лягухам, только куда более крупных и сильных. А еще они ядовиты, имеют специальные железы, которые выделяют парализующий яд. Сами груни к нему иммунны. Ядом этим активно смазывают оружие, чаще всего наконечники стрел, что сильно упрощает им охоту на болотах и вообще в любых условиях. Общество у них иерархическое и рабовладельческое. Груни любят держать рабов, чаще всего родственных им лягухов или своих сородичей, которые по какой-то причине выросли слабыми и мелкими. Но и представителей других видов тоже порабощают, стоит им только забрести в их трясину. Умеют выращивать рис и особые грибы, но живут в основном с охоты и собирательства, а также разведения мелких болотных тварей. Их старейшины умеют колдовать. В моих землях они искали защиты от беспредела и бардака асов, который сумел достать их даже в болотах. Пожелали поселиться на болотах и в реках, что расположены рядом с большой деревней и крепостью. Обещали поставки рыбы и болотных грибов, а также весьма действенного яда и лекарственных трав. Во всем этом они недурно разбираются. В обмен на понравившиеся им волшебные яблоки, хлеб и овощи с нашей земли. Также согласились сражаться с асами, ведь ненавидят этих равнинных подлых златовласок больше всего на свете. Великан, будучи самым эрудированным созданием на ближайшие сотни километров, подсказал, что груни хорошо разбираются в медицине и ядах, только ради этого их и стоит принять. Но они также оппортунисты и гордецы, расисты и рабовладельцы. С ними нужно быть осторожным. Я пожал руку, а точнее лапу их главной квакающей лягушки, двухметровой, желтой и важной. Еще один союз был заключен, груни расселились в окрестных водоемах и болотах, где и так никто не обитал, обменяли большую партию целебных трав и их собственного яда на яблоки, хлеб и кукурузу. Яд этот вызывает частичный паралич у жертвы. Примерно через полминуты-минуту после ранения конечность начинает неметь, действует на всех. Чем меньше существо, тем лучше эффект. Идеально подходит, чтобы смазывать наконечники стрел. Другой яд, алого цвета, что они получают из красного корня, вместо паралича вызывает острую боль и быстрое заражение крови. Ранение такой штукой практически гарантирует смерть. Его было довольно мало, но я уже представляю, насколько усилит наших стрелков хотя бы пяток отравленных стрел на каждого лучника. Мукаки бы против такой силы точно не выстояли бы. К сожалению, в этот раз будет куда сложнее. Асы взялись за нас всерьез. Шеститысячное войско будет куда более опасным, чем все предыдущие. Великан нашел чем порадовать. Заявился ко мне с ухмыляющейся рожей. В руках у него была огромная, ему под стать, проща. С ее помощью он запустил немаленький валун в полет метров так на 300, а мог бы и дальше, если взять камень поменьше. «Ты просто пушка ходячая», — сказал я. «Пушка? Что такое пушка?» — спросил он. «Неважно, Давид ты мой. А кто такой Давид?» — полюбопытствовал гигант. «Парень, что при помощи пращи убил великана», — ответил я. «Убил великана? Человек? При помощи пращи?» — изумился он. «Ага, ну не совсем великана». Просто Голиаф был высокого роста. Великан выслушал меня и, как всегда, понял по-своему, и оттого сильно загрузился, и смотрел на меня очень удивленно, а потом сказал: «Вы круглоухие, полны чудес». «Чудес, это точно», — засмеялся я. «Хочешь, покажу фокус?» И показал ему фокус с исчезающим большим пальцем. «Очень простая вещь, любой ребенок сможет такое показать». Великан еще раз загрузился, снова все понял по-своему. В очередной раз он стал свидетелем моей великой магии. «Покажи еще что-нибудь чудное», — попросил он. «Ладно». Я показал ему еще пару фокусов с отрыванием пальцев и достал монетку у себя из уха. «Невероятно», — удивлялся великан. Он посчитал детские фокусы за магию, а я еще считал его умным. «Вот дурень громадный, вот бы еще руками помахать, и корова из воздуха появлялась», — пошутил я. «Ага, хотелось бы». Покивал он мне головой абсолютно серьезно. Великан продолжал отрабатывать дорогостоящие харчи. В этот раз он валил лес между малой деревней и поселениями на берегу. Нужно было построить вменяемую дорогу, да и лес никогда лишним не будет. Нужно строить много домов, и дрова тоже нужны. Там, где походил великан, работали бригады ванов. Они убирали поваленные деревья и тащили их либо в деревню, либо на месте рубили на дрова железными топорами, коих мы наделали для таких целей 5 десятков штук. За ними шли другие ваны, их задачей было с помощью лопат делать дорогу. Все неровности либо засыпались, либо срывались лопатами. Все это великан чуть позже утрамбовывал ногами. С его массой получалось хорошо, плотно и ровно. Таким образом у нас появилась ровная грунтовая дорога. По такой можно и на повозке ездить, и хоть верхом на слоне, она сильно не пострадает. Ваны бурчали и втихаря ругали меня. Не хотели они работать. Зачем в земле копаться и деревья валить? Зачем что-то копать, когда можно валяться на солнышке? Вот ленивая порода, тупоумная и упрямая. Им и без нормальной дороги было хорошо. Так зачем что-то делать? За пару дней работы, благодаря труду великана, была готова уже большая часть пути к морю. Заодно мы присмотрели еще пару хороших мест для поселения на берегу. Благо край был необжитый, и всяких хороших мест было много. Чтобы не бегать на своих двоих, я попросил великана меня прокатить на его плече. Вышло очень быстро и даже по-своему удобно. Ему бы еще седло на плечо приделать, или кресло какое, чтоб я за волосы его нестриженные не держался, вообще было бы здорово. «Давай тебе седло на плечо приделаем, чтоб мне было удобнее на тебе ездить», — сказал я. «А давай я тебя схвачу за ногу и швырну в море. Как думаешь, далеко полетишь?» — ответил он без капли юмора в голосе. «Далеко или нет, а проклянуть успею. Питка больше не встанет, а еще все волосы выпадут. Ну и ладно, я женщин своего вида не видел уже лет 80, а волосы мне обрезать и так надоело», — ответил он. «А еще коровы на вкус как говно станут, и камушки между пальцами застревать будут постоянно. Ты изверг», — сказал он совершенно серьезно. «Да, я такой. Вон смотри, хорошее место», — указал я пальцем на пустое поле, в километре от моря. Самое то, чтобы построить там деревню. Ага, и чтоб жителей через месяц сожрали. Не оценил великан моего предложения. Там же открытое место. Нужно строить на горе, чтобы отгородиться чистоколом и рвы было где копать. А в центре на самом высоком месте большую цитадель построить надобно. Ну у нас ведь не такая небезопасная земля будет. Зачем каждый захолустный на речи чистокол и цитадель? Глупый человек. Разбойники будут всегда. Эти чешуйчатые в воде от своих привычек не откажутся. Они просто тебя боятся. И хотят свалить асов. Посмотрим. Не будем же мы под каждым кустом строить крепость. Жизнь заставит. Сказал великан абсолютно серьезно. Может он и прав. Тогда придется много строить. Я решил сменить тему. Слушай, а у вас и вправду не осталось женщин? Остались. Асы держат нескольких в столице. Разводят словно скот. Про других я и не слышал. Когда был моложе, лет 40 назад, я обошел многие земли и никого не встретил. Даже из сородичей остались одни седые и одинокие старики. И рабы, что ходят у асов в цепях. Эх, нашему народу осталось недолго. Век два, никто и не вспомнит. Великан после этих слов совсем загрустил. И я даже не знал, как его поддержать. Решил снова сменить тему. А ты в воде далеко заплываешь? Дальше иных кораблей, сказал он. Да ладно, удивился я громко. Он, конечно, большой, но вот чтобы так плавать. Ты не думай, человек, море здесь мелкое. Я иной раз до дна достаю там, где самые большие галеры тонут. Бывает, сяду где-нибудь на рифе и отдохну часок, а потом дальше плыву. Это для кораблей здесь везде опасно, днище боятся распороть, а я по тем камням ногами хожу. Главное не порезаться. В молодости тем и подрабатывал, что корабли в опасных местах провожал. Бывало, даже что держал руками, пока эти бездари днище заделают. А бывало нырял, чтобы затонувшую лодку со дна достать или груз какой. Я дыхание надолго задерживать умею. А ты видел асов? А как же? Они и капитанами были, и пассажирами. Высокомерные твари, с маленькими рогами и светлыми волосами чуть ли не до земли. Разговаривают с тобой так высокомерно, что прибить хочется. Даже в те времена, когда великанов было больше и нас уважали. А чего ты их не прибил? Что за глупый вопрос? Ну да, бывало, Якова по земле и размазывал за дела разные. Но не этих. Они за свою кровь мстят до последнего. Потому нас и стали истреблять. Уж больно мы своевольные. А остальные? Не мстят? Ну смотря с кем столкнешься. Остальные народы на рабском пайке считай. Они без воли хозяев и дышать боятся. Но если кого допечешь, несколько деревень или даже городов объединятся и за тобой охоту начнут. Если решат, что вреда от тебя много. А бывало, что на нашего брата и без вины всякой нападали. Потому что верили, что из сердца великана можно зелье от всех болезней сделать. Чушь невероятная, но такое поверье до сих пор есть. Чешуйчатые тоже на меня нападали. Они тоже в это верят. Я тогда их гадов в землю втоптал и на берегу оставил. С тех пор не лезли. И много втоптал? Много. Сотню, не меньше. Тоже длинными палками в меня тыкали. Думали, это им поможет. Про мою пращу они не знали. Я на секунду представил, как гигантский камень, пущенный из пращи, размазывает по земле десяток чешуйчатых. Жуткое зрелище. Пушка отдыхает. Этот великан очень опасен. Хорошо, что он добрый. Нет, не добрый. Просто настроен на сотрудничество. Тем временем где-то на дорогах на севере, героическая армия асов шла на юг, в этот раз все чаще путая дороги и еще больше растягиваясь в сосиску. Неудивительно, ведь почти все летуны разбежались, а точнее разлетелись. Аракоры проголосовали крыльями, в войске не осталось ни одного. Не было никаких сомнений в том, что они подались на юг к этому Максиму-чародею. К нему аракоры летели стаями, сотнями, если не больше. Всех их привлекали слухи о волшебных яблоках и его всеисцеляющей магии. Мукаки, как всегда, грабили всех, кто им попадался. И однажды на дорогах им попался сородич, такой же, как и они, мохнатый обезьян. Он был из южных армий, что уже сходились в боях со слушниками. Сумел выжить, сбежать и подался на север, в столицу. Тем и вызвал в войске живой интерес. Его тут же угостили пивом и как следует расспросили. И нарассказывал он много такого, отчего несколько сотен мукок сбежали в леса в следующую же ночь, и еще вдвое больше во вторую. И рассказ его был полон преувеличений, приукрашиваний, откровенного вранья и нелепых слухов. И ничего странного в том нет, ведь у страха глаза велики, и натерпевшийся в походах обезьян рад был преувеличить силу Максима-чародея, чтобы не прослыть трусом и слабаком. А потом в воздухе появились камни, большие валуны, что сотнями падали на нас, говорил обезьян, вспоминая последнюю битву. Они разбивали головы, крушили кости, убивали наших сотнями. Ох, ужас, невозможно, кричали другие мукаки. Им очень не хотелось верить, что это все правда. Столкнуться с таким в бою никто не хотел. А потом у нас под ногами разошлась земля и мы напоролись на острейшие колья. Сотни наших погибли, кричала обезьяна, вызывая суеверный страх у сородичей. А там были еще кто-нибудь кроме ванов. Тысячи птиц-предательниц забрасывали нас дротиками с неба, врала обезьяна, ведь ракоров там было едва 30 штук. Но нужно было как-то оправдать свое поражение и трусость. И так продолжалось весь вечер. Напугавшись как следует, обезьяны дезертировали еще целую неделю. Иди и ищи их потом, тем более без разведки с воздуха. Асам чуть позже передали этот рассказ, и они делали собственные выводы. Обобщив все известное об этом Максиме Чародее, они стали его обсуждать. Дождь из камней и земляные пики, без перерыва, и это с магией жизни и погоды. Он что, архимаг-универсал? Удивлялся Асмак. Брось, таких не рождалось уже 300 лет, ответили ему. Он еще и проклинать умеет. Точно универсал, но только светлый. И проклятия должны быть запрещающими, а не вредоносными. Предлагались варианты. Этот Ван определенно чей-то бастард. Нужно узнать, кто из наших одаренных был в южных провинциях. Говорят, он вообще не Ван. А кто же? Альф, но с круглыми ушами. Круглыми ушами, как у нас. Нет, еще более круглыми. Они даже чуть-чуть не заостренные. Такое бывает только у жаб и некоторых видов карликов. А рога у него есть? Нету. А если и есть, то совсем маленькие, такие, что в волосах не видно. А волосы какие? Светлые, но не такие, как у нас. Точно кто-то из наших магов согрешил с проклятой. С проклятыми много кто грешит, но дети от этого появляются редко. Нужно будет найти виновного и отрезать ему кое-что важное. Да, обязательно найдем, но после победы. После всего этого король точно запретит плодить бастардов. Наша кровь не для низших видов. Вот что бывает, когда магия попадает в руки безответственных. На этом собрании асов пришло к согласию. Максим в их глазах бастард кого-то из асов-магов. Это и объясняло все его выкрутасы. Не мог быть представитель низшего вида настолько силен.